Глава 22. «Розали!» — воскликнула Беатрис, когда увидела входящую падчерицу. Роза натянуто улыбнулась. «И тебе доброе утро!» — поздоровалась она. «Где ты была? С тобой все нормально?» Я так волновалась. Женщина подошла ближе и взяла Розу за руку, осматривая ее, словно искала какие-нибудь повреждения. Роза прищурилась и вытащила ладонь из чужой хватки. Обойдя мачеху, она села в кресло и окинула взглядом заставленный едой и питьем стол. «Ну нет, есть она точно ничего не будет». «С чего ты взяла, что со мной что-то случилось?» — довольно холодно спросила она. Беатрис глянула на нее смущенно, а потом села напротив. «Розали, дорогая, по замку уже начинают ходить слухи. Ты все время где-то пропадаешь. Скажи, ты завела себе любовника?» Роза едва сдержалась, чтобы не закатить глаза к потолку. Неужели мачеха позвала ее сюда только потому, что хотела узнать об этом? Впрочем, чему удивляться, Беатрис всегда любила сплетни. «Никого я не нашла, просто отдыхаю от всех в библиотеке», — на ходу придумала Роза оправдание. «В библиотеке?» — изумилась Беатрис. «В замке есть такая комната? О, как прекрасно! Тебе следовало сказать мне раньше. А еще лучше показать, где она. Мужчины ведь так любят, когда девушка начитана. Но ты уверена, что дело вовсе не в каком-нибудь красивом молодом человеке? Ах, ты слышала, что Ханна пропала?» «А еще граф Коуэлл», — добавила Роза, радуясь, что мачеха сама подошла к этой теме, и ей не пришлось выдумывать повод. «Да, и он тоже», — скомканно добавила Беатрис, явно не желая говорить о нем. «Ты что-нибудь слышала об этом?» — решила сразу перейти к делу Роза. Ей хотелось вернуться к Райлану, а пустой разговор о сплетнях ее мало волновал. «Я...» — Беатрис слегка запнулась. «Что-то слышала, да». «Что?» Роза подалась вперед с нетерпением, глядя на мачеху. На мгновение она подумала, что это довольно странно, откуда бы мачехе что-то знать о Ханне и графе, но сразу отбросила подозрение. Вероятнее всего, Беатрис имела в виду какие-то сплетни. Роза даже слегка расстроилась. Вряд ли в болтовне других будет хоть крупица правды. Зря она сюда пришла. «Я слышала, что Ханна беременна», — выдала с восторгом Беатрис. «Кто-то считает, что от короля, но большинство уверены, что она изменила ему. Именно поэтому они расстались». «Тогда куда делась Ханна?» — скучающим голосом спросила Роза. Как она и думала, это просто сплетни. Говорят, она сбежала со своим новым любовником, опасаясь, что его величество, увидев их вместе, прикажет казнить обоих, — поведала Беатрис, сверкая глазами. «Как печально!» — не особо заинтересованно произнесла Роза. Она сомневалась, что Ханна сбежала из-за беременности, которой, возможно, даже и не было. «А граф?» — напомнила она о втором интересующем ее человеке. «Так с графом она избежала?» Беатрис явно была в восторге от подобных новостей. Осознав, что ничего интересного, а главное, правдивого, она не услышит, Роза поднялась. «Спасибо за чай, но мне уже пора». Вежливо улыбнувшись, Роза повернулась и направилась к двери. «Куда ты так торопишься?» Услышала она вопрос мачехи в тот момент, когда уже почти схватилась за ручку. Роза вздохнула и повернулась. К ее удивлению, Беатрис стояла практически у нее за спиной. Было в этом что-то тревожное. «Я не дочитала одну интересную книгу», — с улыбкой произнесла она. «Правда?» — мачеха слегка наклонила голову, и улыбка Розы медленно сползла. Движение женщины выглядело слишком неестественным. «Тогда позволь мне тебя проводить», — сказала Беатрис и резко вскинула руки. Розе показалось, что она рухнула в какую-то черную вязкую муть, которая в мгновение ока засосала ее в себя. Последним, что она видела, было искривленное лицо мачехи, в глазах которой клубилась непроглядная тьма. Сознание очень быстро истлело, а когда вернулась, Роза не сразу вспомнила, что случилось. Она лежала на чем-то твердом и холодном, похожем на камень. Нахмурившись, повозилась, поискала рукой одеяло, а потом замерла. «Вижу, ты уже очнулась?» Голос говорившего был хриплым и искаженным. Роза резко подскочила и принялась оглядываться. Она находилась в пещере, явно сделанной руками человека. Правда, работа казалась не слишком аккуратной. Кое-где валялись камни и кучи мелкого щебня, которые следовало бы вынести. Да и стены с полом и потолком выглядели так, словно никто даже не собирался их выравнивать. Она застыла, когда увидела неподалеку стоящую словно кукла Ханну, рядом с которой находился Коуэлл. Оба выглядели неважно. Не было сомнений, что им изрядно досталось. Будто ощутив ее взгляд, Ханна подняла голову. Розу передернуло от отчаяния, которое сквозило в ее глазах. «Они заслужили это», — проговорил некто. Роза резко повернулась в его сторону и очень удивилась, когда увидела Беатрис. Впрочем, секунду спустя она вспомнила и о ней. Подойдя ближе, мачеха, если это была она, конечно, встала рядом с Розой, смотря на нее затянутыми тьмой глазами. На лице женщины виднелась черная паутина, больше похожая на трещины, сквозь которые просачивался черный туман. Выглядело страшно. «И почему на тебе все сорвалось?» — задумчиво спросило существо. Голос был настолько хриплым, что едва походил на тот, которым говорила Беатрис. «Мне оставалась самая малость — один человек. Что пошло не так?» «Кто ты?» — спросила Роза, попятившись. «Кто я?» — переспросило существо, а затем хмыкнуло и оскалилось. Розу передернуло от вида почерневших зубов, которые превратились в клыки. «Разве ты не видишь? Что ты сделала с Беатрис?» Тварь бездны некоторое время стояла неподвижно, рассматривая Розу так, будто пыталась прочесть ее мысли. От этого взгляда хотелось спрятаться. «Беатрис, милая Беатрис!» — хрипло прошептала тьма. «С ней было проще всего, она так любила золото». «Ты обманула ее и завладела телом», — уверенно сказала Роза. «Ты переживаешь о ней?» — слегка удивленно спросило существо. «Не стоит, у этой женщины было черное сердце. Она ненавидела тебя всей душой. Впрочем, она ненавидела всех, кто был выше нее, а тех, кто был ниже, твоя дорогая матушка презирала». Розу не удивили подобные слова. Нечто такое она и сама подозревала. Мачеха много раз показывала свое истинное лицо. «Что тебе надо от меня?» — спросила Роза, отступая еще на шаг. Ей было неуютно рядом с этим существом. От тела Беатрис веяло холодом и смрадом, похожим на запах смерти. «О, всего лишь малость!» — ухмыльнулась тьма губами Беатрис. «Я просто хочу, чтобы ты покончила с собой!» Роза сглотнула. Не было сомнений, что сейчас внутри тела ее мачехи находится та самая тьма, которой удалось остаться в этом мире после запечатывания. Удивительно, но, кажется, у нее имелся разум. «Я не собираюсь этого делать», — уверенно выдала Роза. «Действительно!» — существо растянуло губы в широкой улыбке. Настолько широкой, что уголок губ Беатрис лопнул, и из него потекла кровь. Роза сглотнула и отвела взгляд. Ее нещадно трясло. Она не могла смотреть на нечто подобное. Желая оказаться как можно дальше, Роза сделала еще пару шагов назад, но в этот момент наткнулась на что-то позади себя и сразу после этого услышала тихий стон. Резко развернувшись, она увидела Райлана, прикованного к стене толстыми цепями с шипами, которые, глубоко впиваясь, раздирали его кожу в кровь. Ахнув, Роза кинулась вперед, но прикоснуться к возлюбленному ей не дали. Нечто резко дернуло ее назад, отчего она, не удержав равновесия, упала, больно ударившись локтями о каменный пол. Слегка поморщившись, Роза быстро встала на ноги и попыталась снова добраться до Райлана, который явно сильно страдал, чтобы хоть как-то облегчить его положение. Но в этот момент ее схватили сзади за руки, не давая двинуться. «Отпустите!» — крикнула она и повернулась лицом к тому, кто ее удерживал. Этим человеком оказался граф. Пусть мужчина был уже пожилым, но силы в его руках хватало, так что Роза лишь дернулась пару раз, а потом расслабилась, намереваясь обмануть противника мнимой покорностью. Ей это удалось. Подумав, что она оставила попытки, граф чуть ослабил хватку. Роза немедленно вывернулась из его рук и кинулась в сторону Райлана. К сожалению, ей снова не дали добежать до него, сбили с ног, прижав чем-то к земле. «Отпустите меня!» — крикнула Роза, глядя, как кровь из ран Райлана капает на каменный пол. Ей казалось, что она слышала этот звук. От одного только вида ее сердце разрывалось. Она готова была сделать что угодно, лишь бы остановить этот ужас. «Как мило!» — проворковала тьма, присаживаясь перед лицом Розы. Подхватив пальцами подбородок, она заставила ее задрать голову так высоко, что Розе стало неудобно. «Мне больно!» — огрызнулась она, глядя в ненавистное лицо мачехи. «Ты думаешь, мне есть до этого дело?» — хмыкнуло существо. «Итак, у нас тут дорогой Райлан. Он так страдает. Ты должна знать, что на конце шипов нанесен специальный отвар, который усиливает боль. Его придумала пара ведьм еще 500 лет назад. Прекрасные были женщины. Мне они очень нравились. Жаль, что паладины порядка добрались до них слишком быстро. Им никогда не нравились люди, способные придумывать такие замечательные вещи». «Скорее, отвратительные», — огрызнулась Роза, дергая головой. Пальцы на подбородке сжались сильнее. Тьме явно хотелось, чтобы она смотрела прямо на нее. Пошевелившись, Роза поняла, что встать не может, и удерживает ее вовсе не человек, а нечто другое. Казалось, сам воздух потяжелел и придавил ее к каменному полу. «Жаль, кажется, мы смотрим на вещи под разным углом». Мгла вздохнула так, словно действительно была расстроена. «Я скажу это еще раз. Мне нужно, чтобы ты отдала свою жизнь для меня». «Нет», — уверенно выдала Роза, понимая, что после этого хаосу каким-то образом удастся выбраться полностью. «Уверена?» — вкрадчиво поинтересовалась создание бездны. «Конечно», — Роза попыталась кивнуть, но ее подбородок был все еще зажат тисками. «А так?» — ласковым шепотом поинтересовалась тьма, отклоняясь чуть в сторону. Благодаря этому взгляд Розы снова упал на Райлана. Тот попытался пошевелиться, но шипы впились в его кожу сильнее, отчего он тихо застонал. Все внутри Розы задрожало от этой картины. Глаза наполнились слезами. Ее трясло, будто она внезапно оказалась на морозе. «Обещаю, если ты прямо сейчас убьешь себя, то я отпущу его», — шепотом заговорила тьма. «Ему больше не придется так страдать. Его не будет терзать эта невыносимая боль. Он сможет жить свободно и счастливо. Нужна лишь такая малость. Разве ты не любишь его? У него была такая трудная жизнь. Разве он достоин умереть так, как ты будешь жить, если он сейчас умрет? Ты действительно сможешь спокойно спать по ночам, зная, что оказалась слишком трусливой и жадной до жизни, раз не смогла помочь возлюбленному. Он будет приходить к тебе во снах, безмолвно вопрошая. Его взгляд будет преследовать тебя везде. Твое сердце навсегда окажется разбитым. Так не лучше ли избежать всего этого, просто умерев? Тебе нужно просто сделать это, и он будет полностью свободен», продолжала ласково шептать порождение бездны, вводя Розу в своеобразный транс. Роза сама не поняла, как начала кивать. Беатрис говорила верные вещи. Райлан страдал, значит, нужно было сделать хоть что-то, чтобы прекратить это. Если ее смерть может помочь, то она с радостью умрет. «Молодец», — прошептала тьма губами мачехи и протянула ей нож. Роза моргнула, осознавая, что успела встать. Опустив взгляд, она посмотрела на нож. В глубине души трепыхнулось несогласие, но оно было подавлено шепотом. «Ему больно, я должна ему помочь. Я должна умереть. Ему сразу станет лучше». Эти и другие подобные слова раз за разом повторялись у нее в голове, словно мантра. Под этот несмолкаемый шепот она протянула руку и взялась за нож. Снова взглянула на израненного Райлана. Тот умоляюще на нее посмотрел. Кажется, он что-то даже сказал. Что, хотелось спросить ей, но горло неожиданно сдавило. Стиснув рукоять, Роза принялась размышлять, как лучше покончить с собой. Перерезать вены? Пока она будет истекать кровью, Райлана не отпустят, а это значит, что он будет страдать еще дольше. Ударить себя в живот? От этого мгновенная смерть тоже вряд ли наступит. Вроде нужно целиться в печень, тогда все произойдет быстрее. Но Роза никак не могла вспомнить, с какой стороны находится нужный орган. Оставалось только одно — горло. Розе казалось, что с перерезанным горлом человек должен умереть очень быстро. Губы Райлана складывались в какие-то слова. Роза вдруг подумала, что хочет услышать его. Может быть, подойти ближе? Да, наверное, так и надо сделать. Тогда она сможет понять, что он шепчет. Первый шаг был очень трудным. Розе казалось, что ее сдерживала сама реальность, не давая приблизиться к возлюбленному. Каким-то образом удалось сделать второй шаг, потом третий. К сожалению, прикоснуться к Райлану она не могла. Создавалось ощущение, что между ними прозрачная стена из уплотненного воздуха. Райлан смотрел на нее сверху вниз и продолжал что-то шептать разбитыми в кровь губами. В его глазах клубилось отчаяние и невыносимая боль, а еще мольба. «Что?» — кое-как вытолкнула из себя Роза, внезапно осознавая, что держит нож у своей шеи. «Стаум!» — донеслось до нее обрывочное. Роза прислушалась, пытаясь разобрать слова. Она даже про свою смерть почти забыла. Но настойчивый шепот, буквально умоляющий ее как можно скорее умереть, стал невыносимо громким. Роза поморщилась и подалась вперед. Она не отрывала взгляда от любимого лица, покрытого шрамами, новыми царапинами и кровью. Что-то внезапно показалось ей неправильным. Роза никак не могла понять, что именно, но сердце в груди почему-то осталось глухим, когда она приблизилась к Райлану. Роза хотела еще раз спросить, что именно повторял любимый, но в этот момент его слова донеслись до нее. «Пожалуйста, умри!» С болью в голосе прошептал он в очередной раз. «Видишь?» — ласково прошептала тьма ей на ухо. «Он больше не может терпеть. Его боль так сильна, что он просит тебя помочь ему. Посмотри в его глаза, они молят тебя. Разве ты не откликнешься на эту мольбу? Ты способна быть настолько жестокой и бессердечной? «Просто умри, и все станет хорошо». Нечто взяло ее за слегка расслабленную руку и подтолкнуло нож к горлу. Роза сглотнула. Ее взгляд, еще мгновение назад затуманенный, прояснился. Она смотрела на корчившегося в цепях Райлана холодно и пристально. Медленно повернув голову, она взглянула в лицо Беатрис, внутри которой скрывалась одна из тварей бездны. «Ты плохо знаешь людей», — выдала Роза и проворно отскочила в сторону, направляя нож уже не в себя, а в существо. Шепот в голове растворился. «Что?» — на лице Беатрис появилось непонимание. «Я сказала, что ты плохо знаешь людей», — с легким презрением произнесла она еще раз, отходя к замеченной в одной из стен двери. Тварь бездны усмехнулась губами женщины. «Ты так думаешь? У меня были тысячелетия для того, чтобы изучить вас. Вы жалкие, жадные до власти, секса и денег создания. Каждого из вас так легко сломать и сманить. Посмотри на них». Тьма махнула рукой в сторону Ханны и графа. «Один всегда желал силы. Он готов был сделать для ее получения все, что угодно. Он убивал, насиловал, истязал, лгал и предавал только ради того, чтобы получить власть. В его сердце нет ни капли света». «Это только один человек», — возразила Роза. «Да, а она?» — тьма указала на Ханну, которая не смела поднять голову. «Она ничем не отличается от него. Да, она не убивала, но была готова сделать все, чтобы выйти замуж за короля. Она так мечтала о власти, что ее совсем не волновало, кого любить и с кем спать. Ее сердце не способно испытывать ни привязанность, ни любовь, которую так восхваляет порядок». Ханна задрожала, но головы так и не подняла. Вместо этого она обхватила себя руками, будто ей внезапно стало холодно. «Нас миллионы, а это всего два человека», — не согласилась Роза. Тьма бездны рассмеялась. «Ты забыла про тело, в котором я сейчас нахожусь. Беатрис была готова продать тебя первому, кто предложит больше, если это сулило ей сладостный перезвон монет. Она ложилась в постель к любому, кто платил, с радостью распространяла слухи, если за это было уплачено звонкой монетой. И все равно. Она убила твоего отца», — не дала договорить тьма. «И не только его. Яды — такая великолепная вещь, особенно те, что не оставляют после себя следов». Роза вздохнула, сжимая нож крепче. О чем-то подобном она и так догадывалась. Конечно, у нее имелись сомнения, все-таки Беатрис пусть и была беспринципной, но не походила на того, кто готов убивать своими руками. Кажется, мачеха оказалась еще более отвратительной, чем представлялась ей. «Кроме них есть сотни, тысячи добрых и милосердных людей», — уверенно произнесла Роза. «Но ты не одна из них, не так ли?» Тьма насмешливо хмыкнула. «Ты так дорожишь своей жизнью, что не можешь отдать ее за своего любимого. Или никакой любви вовсе нет. Жалкая, какая же ты жалкая». «Если здесь и есть кто-то жалкий», — Роза усмехнулась, — «то это ты. Я люблю Райлана, но убивать тебя сейчас не стану». «Не понимаю. Почему?» «Потому что...» — взгляд Розы стал серьезным. «Райлан никогда не попросит меня умереть за него». Тварь бездны внутри Беатрис замерла, а потом лицо женщины скривилось. Мгновение, и трещины на коже стали глубже. Из них засочилась непроглядная тьма, сползая вниз, словно струйки омерзительной жижи. Роза отступила назад, мельком замечая, что тело Райлана на стене начало таять. К ее огорчению дверь была прочно закрыта. Выйти этим путем удастся лишь тогда, когда в ее руках будут ключи. «Проклятый порядок!» Некоторое время тьма обесновалась, расхаживая широкими шагами по пещере, а потом остановилась перед графом. «И я хочу, чтобы она возжелала смерти». «Как прикажете?» Граф мгновенно поклонился. «Мне надо только...» «Что? Говори!» «Нужно обездвижить ее». Тьма махнула рукой, и Роза ощутила себя на той самой стене, где еще совсем недавно висел поддельный Райлан. Ее руки и ноги были связаны знакомыми черными жгутами.